расправлявшихся с фрицами и япошками, парой метких ударов и пинков, побеждавших Германию отвагой и сплоченностью. Гитлер в комиксах приставал тупой марионеткой, а его сподвижники — олухами-соглашателями с идиотским акцентом и нелепой манерой отдавать честь. В школьной библиотеке была целая дюжина книг о жизни Гитлера. Уилл знал его размер обуви и шляпы. «Говорят, он жив. Сбежал в Аргентину», — сказал Дигли. «Нет, все-таки умер», — возразил Уилл. «Принял яд». «У моего папы размер брюк, как у Гитлера», — вставил Айерс. «Если Гитлер и вправду жив, то я, когда вырасту, разыщу его, стащу у него штаны для папы, а самого разнесу в клочки». «Когда ты вырастешь, он умрет от старости», — сказал Дигли. «Значит, перебью всю его семью и кошек-собак», — не унимался Айерс. «Кошек не трожь», — предупредил Дигли, — «они безобидные». Дигли и Айерс повели Уилла через пшеничные поля на окраину городка. И там они лазили по крошащимся бетонным плитам, где стояли когда-то зенитки и стреляли по немецким самолетам. Со дня победы минуло почти 20 лет, но следы войны оставались повсюду. Однажды утром Джулия позвала Уилла к телевизору. «Смотри и запоминай», — шепнула она, — «это история». На экране размером с чайное блюдце виднелось размытое изображение. Конный экипаж совершает скорбный путь по Лондону. На BBC показывали похороны Уинстона Черчилля. Уилл был уже достаточно взрослым, чтобы бояться смерти. И темный экипаж, запряженный вороными лошадьми, стал являться ему в страшных снах. Полночный китаец держал поводья. И когда он щелкал бичом, глаза у лошадей сверкали, а из ноздрей вырывался пар. Война поставила перед Уиллом сложные нравственные вопросы. «Папа, зачем Гитлер дрался с Англией? Хотел прибрать к рукам побольше стран». «Что тут плохого?» «Это жадность», — сказала Джулия. «А то, что Англия прибрала к рукам Ирландию, Шотландию и Уэльс, не жадность?» «Жадность», — согласилась Джулия. «Это очень плохо». «Почему же ты сказала, что нам понравится в Англии?» — спросил Уилл. Говард нахмурился. «Но а при чем тут Гитлер и его жажда власти? Но ведь Англия правит Индией, Канадой, Австралией, африканскими странами». «Взгляни, который час», — Говард зевнул. «Марш спать». Потом Джулия сетовала. «Откуда этот нездоровый интерес к Гитлеру? Неужели нельзя интересоваться чем-то хорошим? Сама видишь следы войны повсюду. Школу Уилла бомбили. Ты заметила, что его класс на самом деле бывший армейский барак?» Продавщица в кондитерской подчивала Уилла рассказами о затемнении, когда в городах выключали свет, чтобы немецкие бомбардировщики не видели их с воздуха. «Но когда же, наконец, перестанут вспоминать о войне?» — спросила Джулия однажды утром, услышав, как близнецы изображают в саду пулеметные очереди. «Разве что, если начнется что-нибудь посерьезней», — вздохнул Говард. Он барабанил пальцами в такт песни по радио «Beatles» «All My Lovin'». Уилл пригласил Дигли в гости. Джулия приготовила жареную курицу. Дигли сказал Уиллу: «От твоей мамы вкусно пахнет. Она похожа на артистку Натали Вуд». «Что ж», — заметила потом Джулия, — «в общем, неплохой парнишка». В следующий раз в гостях у Дигли Уилл познакомился с его сестрой. Элейн Дигли была в очках-лисичках и подавала на ужин подогретую фасоль на кусочках поджаренного хлеба. У нее была высокая прическа, ногти длиной в дюйм, и Уилл не мог оторвать от нее глаз. «Славные у вас кошки», — сказал он. Элейн улыбнулась. «Ты милашка». Но тут у нее склеились накладные ресницы, и она убежала в ванну приводить себя в порядок. «У нее все фальшивое», — шепнул Дигли. «Даже сиськи. Ватой набиты. Все фальшивое. Кроме задницы. Уж она от настоящая. Однажды она села на Геббельса и сломала ему лапку». После ужина они вышли на улицу ждать, когда за Уиллом заедет Джулия. Дигли стал искать на асфальте окурки, зажег один и предложил Уиллу. Во рту стало скверно. «Но до чего? Приятно делать то, чего нельзя». «Я умею вызывать духов», — сказал Дигли, разглядывая облачко дыма, «добрых и злых. Духи живут повсюду». «Кого ты вызывал?» — поинтересовался Уилл. «Папу, конечно», — ответил Дигли. Все время вызываю. Он говорил, что встречался с Черчиллем и Гитлером и пил чай с Чингисханом и его гаремом.